лапой! Сука! Становимся Пампкин у микрофона. Я вам болтал по телефону. Но нет у меня никакого телефона, поэтому я стою у микрофона. MC Пампкин, ну что же ты наделал? Концепцию рэпа своего ты переделал. Теперь фанатов будет в два раза больше, и песни будут длиться собственно дольше. Я люблю деньги, машины и рэп. Я не виноват, потому что я поэт. Еще люблю я Чику свою, и ей привет сейчас передаю. Эй, привет, Чика моя. Невыносимая легкость бытия. Был один парень, ё, как и я. Песня это главное, друзья. Меня спросил один мой фанат, и этому вопросу был я очень рад. Почему Пампкин именно MC? Ты ведь не рэпер. Ну, я хочу музыка качала. И я хочу, чтобы толпа кричала. Этот трек специально для тебя. Сносная тяжесть и небытия. Хоть машины я не вожу, я войска свои вожу. Из России в Украину скачем, скачем на дельфинах. Кто не скачет, тот москаль. Деньги, деньги, тачки, тачки, тачки, тачки, деньги, деньги, чтобы было много тачек, нужно много-много денег. Деньги, деньги, тачки, тачки, тачки, тачки, деньги, деньги, чтобы было много тачек, нужно много-много денег. Эй, йо, а это MC Artic. Люблю я морковку, со сметаной буду. Про возвращение ремарка никогда не забуду. Оу, oh, yeah. Мне захотелось купить за 50 рублей бейсболку. Я взял своего брата, и мы вместе с ним пошли на барахолку. Бочка бас, MC Artic любит вятский квас. После кружки класса Artic строит расколбас. Пойдут на расколбас два брата, Artic и Санек, вот где доброта. Мы заходим на бутырку по два раза в день. На сервере нет админа, а только Гаврик, тюлень. Выбираю террориста, покупаю грену, умираю, случайно кинув грену в стену. Итак, их осталось двое. Тут имеется в виду брат Саша и контртеррорист. Последнее желание загадать пора. Террорист серьезно настроен. На сервере началась игра. В любой ситуации мы делаем же скач. Если тебе не нравится, поплачь. И нет уже маленького холодильничка под пиво. Выходной пройдет без позитива. На этом закончу я свой сказ, ведь я уеду на Кавказ. Деньги, деньги, тачки, тачки, тачки, тачки, деньги, деньги, чтобы было много тачек, нужно много-много денег. Деньги, деньги, тачки, тачки, тачки, тачки, деньги, деньги, чтобы было много тачек, нужно много-много денег. Еще раз. Деньги, деньги, тачки, тачки, тачки, тачки, деньги, деньги, чтобы было много тачек, нужно много-много денег. Деньги, деньги, тачки, тачки, тачки, тачки, деньги, деньги, чтобы было много тачек, нужно много-много денег. Тачки, тачки, деньги, деньги, чтобы было много. Ты с меня резко не слышишь, я стесняюсь. Я сбиваюсь еще перед этим. Деньги, деньги, тачки, тачки, тачки, тачки, деньги, деньги, чтобы было много денег.